Сраженная горем, доверчивая королева почувствовала, что лучшие струны ее сердца порвались, что вера в любовь и верность была потрясена до основания. Тем временем до ее окон все грознее долетали яростные крики подступавшей толпы. Бой превратился в отвратительную резню. Выстрелы раздавались все реже и реже, но их заменили неистовые крики разнузданной черни. «Смерть министрам! Смерть мошенникам и лицемерам! Долой Марию Христину!» Дикие, отчаянные возгласы долетали до дворца. Смятение и отчаяние овладели окружающими королеву, когда они убедились, что королевские исповедники и монахиня, вместо того, чтобы утешать оставленных, тайно скрылись. Паула де Бевиль подошла к своей повелительнице, с мольбой подняла свои маленькие дрожащие руки, и ее обыкновенно столь кокетливые глазки выражали страх. «Ваше Величество», — прошептала она, — «не медлите, Долия, а не то закроется последний выход. Спасайтесь!» «Бежать, маркиза!» «Вы не знаете, что говорите, моя милая. Мы здесь останемся, если даже все перейдут к нашим врагам. Если вы тоже хотите нас оставить, так идите, Паула. В этот час мы столько испытали, что и это страдание нас не уничтожит. Идите, мы остаемся. В таком случае я тоже остаюсь, Ваше Величество. Позвольте мне с вами умереть, — прошептала, рыдая маркиза. Изабелла обняла ее. Ободрись, милая Паула. Посмотрим, чего они от нас хотят и чего ждут. Узнаем, кто желал нам добра и кто покидает. Действительно, этот страшный час оказал нам услугу. Он показал, чьи слова, клятвы, дружба и любовь были притворны. Кажется, что все окружавшее нас было фальшиво и ничтожно. Только не думайте обо мне этого, Ваше Величество, потому что если вы отказываетесь удалиться перед натиском недовольной толпы, если вы решились твердо перенести наступившее страшное испытание, то и я останусь с вами и все перенесу. Старая Марита тоже подошла к королеве, покрыла ее руки поцелуями и призналась, что с радостью готова умереть с королевой, так как она не хочет и не может без нее жить. Слова этих двух преданных женщин глубоко тронули Изабеллу. Но в тот же миг новое известие уничтожило благотворное влияние этих слов. Адъютанты бросились вперед, чтобы доложить королеве, что возмутившиеся войска отбили генерала Блазера, что они овладели всей Монхской долиной и улицами, ведущими из Мадрида в Кадикс. Новый вестник принес известие, которое глубоко потрясло Изабеллу и лишило ее мужества, а именно, что Валенсия присоединилась к инсургентам и что Арагонская область восстала. Королева невольно отступила назад и закрыла лицо своими белыми гибкими руками. Это превышало силы ее души. Теперь все погибло. «А Мадрид?» — нерешительно спросила она, все еще слабо надеясь. В ответ на этот робкий вопрос прозвучал еще более ужасный ответ, чем она и ее свита предполагали. Двое раненых, истекавших кровью офицеров дворцовой гвардии, вбежали в покои. «Прочь! Прочь!» — кричали они, и ужас выражался на их лицах. «Ваше Величество может спастись одним бегством! Разъяренная толпа напала на часовых, войско перешло на сторону инсургентов, а придворная гвардия умирает, пока мы предупреждаем Ваше Величество!» После этих слов один из офицеров замертво упал на пол, а другой еле держался на ногах.